Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 71. Стефанс успел несколько раз поесть, выпить не меньше 10 чашек чая и кофе, когда Делла в сопровождении какого-то негра вышла из подъезда башни. В первую секунду он не узнал ее. Делла была в своем лучшем костюме, что так шел ей и очень нравился Гилберту. А ведь сюда она приехала совсем в другой одежде. Но непривычным ее облик делал, конечно же, не костюм. Волосы девушки были заплетены в афрокосички. Из бара на другой стороне улицы Стефанс не мог различить, насколько искусно сделана прическа. Но то, что Делла в этом загадочном доме переодевалась и кто-то, уж не этот ли негр, заплетал ее волосы в тугие, тонкие спирали, шокировало Гилберта. Микроавтобуса перед подъездом не было. Некоторое время назад на нем уехало двое. И сине-черный, диковатого вида негр, он сел за руль, и мулат. Спутник Делы поднял руку. «Ага, ловит такси». Стефанс начал вставать из-за стола. Услужливая, полюбившая его как ценного клиента, официантка подскочила к нему. «Желаете что-нибудь еще?» Не дожидаясь счета, Стефанс сунул ей в руку несколько крупных купюр, щедро оставив на чай, и даже на кофе, и даже на целый ужин с завтраком. Та не сразу сообразила, что к чему. Застыла с удивленным лицом. Гилберт спешил. Двое уже садились в машину. Когда он выскочил на улицу, такси подъезжало к светофору в конце улицы. К счастью, горел красный. Рискуя, что Делла в зеркало узнает его, Гилберт начал ловить свободную машину. Как назло, ни одной не попадалось. Свет на перекрестке переключился на зеленый. Такси с Делой тронулось, мигал поворотник. Несколько мгновений и исчезнут из глаз. К счастью, перед ним тормознул свободный мини-кэп. Торопливо велев таксисту гнать к перекрестку и направо, а потом за такси, Стефанс увидел. Из проулка выскочила, скрипя об асфальт резины и стремительно разгоняясь до хорошей скорости, легковая машина, и помчалась точно туда же, вслед за Делой и негром. Из подъезда башни на улицу вышло несколько молодых негритянок. Вид у них был какой-то ошалелый, но рассмотреть их поподробнее Стефанс не успел. Гонка по лондонским улицам началась. «Мне нужен постоялец из 36-го номера», — сказал Лувертюр портье. Гостиница была очень маленькой, уютной. Народу в лобби не было. Сквозь высокие окна Иван видел. По улице мечутся сотрудники службы безопасности магазина и их добровольные помощники. Еще немного, и они заглянут сюда. «Пожалуйста». «Он у себя», — равнодушно проговорил портье и выставил на полированную конторку телефон. «Вы с ним договаривались?» «Да, почти». Портье внимательно посмотрел на мулата, но ничего не сказал. Следуя инструкции, приклеенной рядом с кнопками, Лувертюр вызвал 36-й номер. Краем глаза заметил. Один из сотрудников службы безопасности смотрит сквозь витрину. Волнение Ивана нарастало. Трубку в номере взяли, однако никто не говорил ни слова. «Алло! Алло!» – произнес Лувертюр срывавшимся голосом. «Вот он, белый хунган, стоит там и слушает». Никто не отвечал. Лувертюр решил идти ва-банк. «Я по поводу свадьбы», — черно-белый человек. Адела просила передать адрес». Произнес он как можно тише, стараясь, чтобы портье ничего не услышал. Раздалось какое-то шипение, кто-то что-то пробормотал, затем послышались короткие гудки. Лувертюру стало окончательно не по себе. «Третий этаж, лифт вон там», — равнодушно произнес портье, очевидно решив, что постоялец номера согласился принять гостя, и показал рукой в сторону лифта. Иван быстро прошел в кабину. Чертов лифт поднимался еле-еле. «Здорово будет, если он сейчас застрянет», — старался отвлечь себя от напряженных мыслей Мулат. «Третий этаж. Наконец-то. 36-й номер оказался совсем неподалеку от лифта». Оказавшись у двери, Лувертюр постучал. Тишина. Но там явно кто-то был. Донесся какой-то звук. Кто же там за дверью? Мулат взял и толкнул ее. Дверь оказалась не заперта и легко распахнулась. Такси, в котором ехала по Лондону Адела, и ее спутник-негр медленно проезжала улицу за улицей, словно шофер демонстрировал пассажирам примечательные места британской столицы и давал им возможность разглядеть их повнимательнее. Черная легковая машина, а на некотором удалении от нее мини-кэп со Стефансом, легко поспевали следом. Не преследование, а одно удовольствие. Что-то во всем этом было не так. Стефанс не мог понять, что. Конечно, они могут не знать о слежке. Да и стали бы они убегать от Стефанса. Какой смысл этой странной паре скрываться от него? Что он может им сделать? Как навредить? У этого негра такая рожа, думал Гилберт, хотя и видел соперника лишь издалека и мельком. Сразу становится ясно, скандалом его не испугаешь. Минут через 15 езды у Гилберта уже не было сомнений. Конечный адрес мог быть только один – офис, в котором работала Адела. Но что ей понадобилось? Да еще в компании с этой абразиной. Час уже был нерабочий. К тому же Стефанс знал, Адела взяла короткий отпуск, всего на несколько дней. Соскучилась по работе? За несколько кварталов до офиса Гилберт уже ни о чем не сомневался и попросил водителя подрулить к тротуару. Рассчитавшись, он отпустил мини-кэп, а сам тут же поймал другую машину. Осторожность была не лишней. В одной из двух машин, ушедших вперед, могли обратить внимание на навязчиво прилепившийся кэп. Вжавшись в подушку заднего сиденья, чтобы его было как можно труднее разглядеть с улицы, Стефанс сообщил водителю адрес и объяснил, с какой стороны подобраться к зданию. Адела с негром и те, кто следил за ними, должны были прибыть по другой улице. Расчет оказался точным. Когда такси Стефанса остановилось, машина, в которой только что были Адела и негр, проехала мимо. Парочки в нем не было. Чуть подаль у тротуара стоял преследовавший их от самой башни черный автомобиль. Гилберт успел увидеть лишь то, как за Аделой и негром закрылась дверь здания. Неужели она заявится с этой абразиной к себе в офис? Гилберта она туда не приглашала, утверждая, что это место для научной работы, а не для встреч. Что, черт возьми, им там понадобилось? Маленький номер был пуст. Едва Лувертюр осознал это, телефонный аппарат на низеньком столике принялся издавать мелодичные трели. Одну, две, три. Мулат не брал трубку. Звонки не прекращались. Их настойчивость навела Ивана на определенную мысль. Где-то после 20-го повторения он взял трубку. Оттуда послышался сипящий глухой голос. «Что передает Адела?» «Так я вам и сказал. Сначала обсудим, что вы можете для меня сделать». «Сначала скажи, что она передает. Ну же, это важно, не тяни». Лувертюр тихонечко положил трубку на лежавший на столике толстый телефонный справочник и, медленно стараясь ступать как можно тише, двинулся к двери. Вдруг он замер. То, что он увидел, поразило его. Дверца гостиничного шкафа для одежды была приоткрыта. В узкую щелку виднелась знакомая курточка с рукавом, наполовину оторванным по шву. Лувертюр вышел из номера. К нему по коридору шел Джон. В одной руке он держал мобильный телефон, в другой — какое-то странное оружие, напоминавшее миниатюрный арбалет. «Учти, стрела отравлена!» — тихим, но решительным голосом произнес Джон. «Скажи, что передает мне Адела?» «И ты тут же меня убьешь», — закончил за своего приятеля Лувертюр. «Наверное, за то, что я чуть не оторвал рукав твоей куртки тогда, когда ты прыгал на автобус. А ты, однако, сочинитель. Зачем ты наплел всю эту историю?» «Я сразу понял, что тебя нужно использовать в темную. Наивным положительным дуракам вроде тебя трудно объяснить правду. Не мог же я сказать, что меня неожиданно похитили и чуть не убили конкуренты. А те, кто летел со мной в самолете, ты повесил их?» «Да разумеется, нет. И девочку из окна я не выбрасывал. В Лондоне существует мощная банда работорговцев. Это сделали они. Послушай, я не хочу тебя убивать. Мы можем по-прежнему оставаться друзьями. Только теперь ты станешь помогать не Джону, пытающемуся разгадать тайну полувековой давности, а Джону Кейну, белому хунгану, великому циклопу невидимой империи». «Ты станешь моей правой рукой. Я не могу вечно торчать в Лондоне. Мне нужно возвращаться в Штаты. Ты займешься импортом сумасшедших из России. Ты ведь сам оттуда. В сущности, я не сделал тебе ничего плохого. Я только до поры скрывал от тебя правду и свое истинное лицо. Но рано или поздно я бы открыл его. Лувертюр, ты сам станешь великим хунганом Вуду. А сейчас скажи, что передал Адела? У нас мало времени. Мы должны раскрыть, кто стоит за черно-белым человеком. Сегодня ночью или никогда? Ну же, говори!» Дальше произошло нечто, чего ни Джон, ни Лувертюр не ожидали. Двери лифта раскрылись. Из них выскочили трое гангстерского вида негров. Выхватив блестящие никелированные револьверы, они принялись палить. Лувертюра спасло, что первые выпущенные пули предназначались белому. Джон отлетел на несколько метров. По одежде его расплылись ужасные кровавые пятна. Одна из пуль угодила в голову. Мулат сделал огромный прыжок и кубарем покатился по полу. Через несколько метров коридор заворачивал налево. До спасительного угла еще надо было добраться. Один из негров принялся стрелять в Лувертюра, двое других подскочили к белому хунгану и для гарантии сделали в него еще по несколько выстрелов каждый. И тут со стороны лестницы появились два полицейских и сотрудник службы безопасности магазина. Между ними и неграми завязалась ожесточенная перестрелка. Перекатываясь по полу, Лувертюр за несколько мгновений добрался до спасительного угла, вскочил и побежал вперед. Быть может, там была еще одна лестница. Но там был лифт, грузовой, для обслуживающего персонала, и вооруженные полицейские, выходящие из него. «Я агент полиции! Срочно свяжите меня с Вильямом Вильямсом!» – заорал, что было мочи Мулат. Убедившись, что у него нет с собой оружия, один из полицейских спустился с Иваном вниз. Был вызван Вильям Вильямс и скорая помощь. С рукава куртки на пол капала кровь. Одна из пуль, выпущенная из гангстерского пистолета, все же задела его. Машина скорой помощи мчалась в госпиталь. Рядом с лежавшим на носилках лувертюром сидел Вильям Вильямс. Изредка отдавал короткие приказания по рации. «Вы записали адрес? Ист-стрит, 17!» проговорил лувертюр и покосился на сидевшего в конце салона врача. Не нравился ему этот мрачный тип. Вильямс тоже с подозрением глянул на врача. «Да, я все пометил. Вот и госпиталь», – проговорил полицейский. «Знаете, лувертюр, мне жаль, что вы так рано выключились из операции. Ну ничего, мы следим за ними. Они никуда не денутся. А вам надо отдохнуть. И скажите спасибо радиомаячку, который вы вшили в ваши ботинки. Когда он заметался по городу, я сразу понял, что-то не так. Это вас и спасло». «Спасла меня доблестная охрана магазина. Если бы не их бдительность, я бы вряд ли отделался оцарапанной рукой», — широко улыбаясь, произнес Мулат. «Ничего себе царапина», — отвечал улыбкой на улыбку Вильямс. Лувертюр вдруг посерьезнел. «Скажите, вы уверены, что полиция не упустит их? И все усилия не пойдут на смарку». «Они в плотном кольце», — откликнулся Вильям. Но голос его прозвучал как-то неуверенно.